Седьмое. Место встречи изменить нельзя. Отпуск в другую вселенную не хотите? Слишком накладно. Ну а если командировочка за государственный счет? Билет туда-обратно, все оплачено. А? Вот и я так думаю. Господин Панин Роман Владимирович, офицер госбезопасности Российской Федерации, осматривался вокруг. Гением науки и цепочкой обстоятельств он был перенесен во вселенную дубликат. А может, сам он и был теперь дубликатом? А истинный Роман Владимирович парил где-нибудь в вакууме, дыхая виртуальный кислород? И не исключено, что существовало уже 100 Паниных, клонов Матриц, разобщенных по 100 вселенным, 100 галактикам, 100 солнечным системам и 100 планетам земного типа. Кто их знает, эти законы переходов между мирами? И в сущности, граничные условия, куца ограниченные километровыми формулами, допускали и такое. Покуда бывший старший лейтенант, ныне капитан Панин, осматривался, стремясь визуально увидеть разницу физических законов, убедиться, что не обманут многонациональный ученый братьей, дабы изучить реакцию русского офицера на стресс-новинку. Мир вокруг него шелестел желтизной осени, блестел ручейком, голубел небом, белел облаками, слепил ближайшей звездой и нависал обрезанным по краю безжизненным планетарным спутником, словом, притворялся землей на всю катушку. Может быть, тут и люди водились? То есть псевдолюди? Еще как водились. Вон полетел серебристый, белый след, оставляющий псевдореактивный. Даже звук издал, как водится. А значит, местные аборигены создали технически развитую псевдоцивилизацию для производства тех самых псевдолайнеров и заодно прочих целей. И будем, господин офицер Панин, исходить из того, что местная псевдоистория долго-долго следовала с нашей родной рука об руку, и только не слишком давно разошлись те пути-дорожки в разные стороны. А значит, где-то поблизости находится псевдогород. Псевдо-Москва. Москва за номером 2. И надо нам сейчас осмотреться и двигаться в привычном направлении, исхоженном в истинном мире несколько раз и днем, и ночью, и в дождегрязевую слякоть. Поэтому, как нет ученым людям охоты бывшего старшего лейтенанта Панина назад в мир перевертыш поворачивать, знают они точно, что вернуть его возможно. Делали уже таковые штуки с другими военными, правда англоязычными. Но физиология оных от Панина, скорее всего, не сильно отличается, раз не надо делать срочное возвращение на родину. А потому... Ноги в руки, только сверим часы, подзаведем пружинку, старую механическую из музея. Ориент какой-нибудь или швейцарский, конечно, надежнее, но не знаем мы, покуда какие здесь часики в моде, а старинные, словно от дедушек-прабабушек доставшиеся, до развилки роковой выпущенные в самый раз. А еще запомним место. Хорошо запомним. Потому как только с этого места мы когда-нибудь стартуем обратно в Подмосковье нашего мира. Восьмое. Взгляд геополитика. Господин Эпштейн, вы у нас самый известный геополитик из тех, кто введен в курс проблемы, осведомлен с материалами операции «Несуразица» и с ходом произошедших в Тихом океане военных столкновений, произнес старший советник президента США. «Господин Саржевский, вы явно преуменьшаете мою уникальность», возразил Эпштейн, вытирая вечно потеющие руки о собственные брюки. «Я не просто самый известный из допущенных. Я вообще единственный. Правда, в чем тут моя заслуга, я не очень представляю. Не скромничайте, господин Эпштейн. Вас знает почти весь мир. Вы снова мне льстите». И вы, и я понимаем, что 9/10 населения этой милой планеты наплевать не только на меня, но даже на проблемы, по которым я когда-то защищал ученые степени. А 99 с девяткой в периоде процентом до лампочки я лично. И очень критично к самому себе. Отработанно улыбнулся Саржевский. Ваше лицо неоднократно появлялось на экранах телевизоров. Ну, это совсем ни о чем не говорит. Вы тоже там иногда мелькаете. А уж догнать какую-нибудь рок-звезду ни мне, ни вам вообще никогда не удастся. И, кстати, слава богу, там демонстрировалось только лицо, а не вся моя туша. Ник Эпштейн фигурой напоминал парящий на малой высоте воздушный шар. Ладно, господин советник, о чем вы и остальные присутствующие господа желали переговорить? В комнате, кроме Саржевского, находились еще несколько чиновников из различных ведомств. Некоторые из них были поставлены в известность о проблеме не для того, чтобы ее разрешить, а просто из-за того, что обойти их в получении информации было невозможно. Были, разумеется, и военные, но они маскировались в гражданских костюмах. «Вы правы, господин Эпштейн. Все мы люди заняты, и нам некогда тратить время на пустопорожние разговоры. Так что перейдем к делу. Мы хотели бы услышать ваше авторитетное мнение по поводу «Мира-2». Можете учесть, что все...» Луи Саржевский обвел взглядом помещение. «В курсе, что ваше мнение будет в основном состоять из допущений». «Правильное замечание. Однако я вынужден расширить его еще более. Первое, господа, и самое главное, мы, в смысле наука, геополитика или кто угодно еще, ничего конкретно не знаем. Никто в мире два, собственно говоря, не бывал. Начаты уникальнейшие практические эксперименты, результатов еще нет. Испытательные переправы первых пилотов туда и обратно в расчет брать нельзя. Они не вступали ни в какую связь с окружающей их новой действительностью. Тем не менее, мы можем кое-что предположить с определенной долей уверенности. Мир номер два существует и не слишком сильно отличается от нашего. Ник Эпштейн сделал эффектную паузу. «То есть?» — выразил удивление кто-то из чиновников. «Там есть кислород, он пригоден для жизни и так далее. Любая из планет Солнечной системы настроена к человеку в 1000 раз враждебнее», — Эпштейн хохотнул. Некоторые из присутствующих переглянулись. «Но речь, конечно, не об этом, не о его биологической пригодности и не о том, кто его населяет. Знаем, что люди. И вопрос, волнующий и вас, и меня, в том, при какой социальной структуре живут эти самые люди, и более того, чем нам грозит общение с этими самыми структурами. Из того, что происходило здесь, в нашем мире, при вторжении чужого флота, можно заключить, что там не очень спокойно и не слишком весело. Конечно, до сих пор нельзя с точностью установить, было ли это самое вторжение преднамеренным или же произошло случайно для обеих сторон. Тем не менее, скорее всего, и желательнее, между прочим, что соприкосновение вселенных было неожиданностью не только для нас с вами. Из этого постулата и будем исходить, так как в другом случае нам придется предположить, что мир 2 чудовищно превосходит нас в технологии. Сейчас мы уже в курсе, какие мощности требуются для переноса между мирами даже небольших объектов. А что говорить об авианосцах или об атомных лодках? Подтверждением постулата является то, что явившиеся к нам корабли имели сходный технологический уровень, исключая некоторые загибы, находящиеся, тем не менее, в пределах допуска возможностей теперешнего уровня развития цивилизации. Можно, конечно, нагородить кучу допущений о том, что нас специально обманывали, посылая в битву старье, но это звучит чрезмерно надуманно и нелогично. Ведь мы ранее абсолютно ничего не знали о мире 2, и, вводя нас таковым образом в обман, он грубо выдал сам факт своего существования. Теперь вот что. Исходя из воинственности пришельцев, скорее всего, на той земле не все в порядке. И, наверное, давно. Конечно, снова допустимо, что мы случайно столкнулись с некой кратковременной фазой обострения там военно-политической ситуации. Но все же здесь нам следует исходить из худшего варианта. Геополитическая обстановка в мире 2 такова, что наш неспокойный 21 век может показаться им тихим 19-м.